Глава первая. Я счастливчик. Наверное, это от того, что на самом деле нас двое. Я и мой ангел-хранитель. Славный такой парнишка с крылышками за спиной и стеклянным барабаном в руках. В этот барабан насыпаны свернутые в трубочки бумажки, на которых написано «повезет» или «не повезет». И ни он, ни я не знаем, сколько в барабане счастливых и несчастливых билетиков. Просто он каждый раз открывает заслонку, засовывает туда свой пухлый пальчик и одну бумажку выковыривает. А я каждый раз думаю, а вдруг все удачные билетики уже кончились, теперь начнется сплошная невезуха. И раз от разу этот страх все сильнее, потому что везучие бумажки до сих пор попадались чаще, и по идее они давно уже должны были кончиться. Так что начало полосы невезения я ожидаю каждый день. А до сих пор, видит Бог, мне жаловаться было не на что. Даже после того, как я развелся с Ритой и начал себе позволять крутить романы с двумя-тремя дамами одновременно, ни разу они не столкнулись на моем пороге. Хотя, надо признать, люфт между их визитами порой бывал минимальным, минут в пять. Но все-таки был. Как говорится, беда уже дышала в затылок, но в последний момент отступала. И в этой поездке мне тоже повезло с самого начала. И самолет вылетел вовремя. И место в салоне досталось в задних рядах, где разрешалось курить. И сосед всю дорогу проспал и не приставал с глупыми дорожными разговорами. И Лиля не капризничала, что вообще-то дело обычное и к везению причисляться не может, ибо Лиля – ребенок самостоятельный и очень спокойный. Когда она родилась, мы с Риткой были молодые и резвые. Нам хотелось не только сделать карьеру, но и сбегать в гости или на какую-нибудь тусовку, а бабушек, с которыми можно оставить Лилю, у нас не было. То есть, чисто теоретически, бабушки, конечно, были, но они тоже были еще относительно молодыми и достаточно резвыми для своих лет. Им тоже интереснее было работать и общаться, нежели сидеть в заперти и развлекать дитятю. Поэтому в 3 года наша дочь уже умела читать, а в 5 мы спокойно оставляли ее дома в компании Элли, Татошек, железных дровосеков и трусливых львов. Нужно было только уложить ее в постель, дать книжки, поставить рядом большую тарелку с фруктами и графин с компотом. Может, если бы мы больше бывали дома, Лиля стала бы обычным капризным ребенком. Но характер ее сформировался именно под влиянием нашего с Риткой постоянного отсутствия. Как там у Корнея Чуковского? Я не тебе плачу, а тете Симе. Кому ей было капризничать, если все равно никто не слышит? Но во всем этом, наряду с множеством маленьких плюсиков, был один огромный минус. Лиля привыкла быть скрытной. Не потому, что ей было что скрывать, а просто потому, что она не привыкла ни с кем делиться. И плоды этой скрытности, взращенные нашими с Ритой неумелыми легкомысленными руками, мне еще предстояло вкусить в полной мере. Сейчас Лиле было уже 8. И она, пользуясь полной бесконтрольностью, перечитала всего имеющегося дома Мопассана и настырно подбиралась к Бальзаку. Получив таким образом весьма полное представление о взаимоотношениях полов, она выработала собственную версию развода родителей, в соответствии с которой факт нашего с Риткой раздельного проживания означал именно раздельное проживание и ничего больше. Конечно, отношения у нас остались нормальными и никаких проявлений враждебности речь не шла. Но удобно людям жить врозь, что тут такого? Тем более, что, учитывая характер деятельности моей бывшей супруги, видела нас девочка одинаково часто, по 2 часа в неделю. Рита всю жизнь работала в кино. Нет, она не актриса, боже упаси, она кинокритик. Причем с таким злым и язвительным языком, что врагов у нее больше, чем вообще знакомых. Как ни странно, ее этот факт совершенно не огорчал. Напротив, она сшила из него элегантный наряд, в котором щеголяла направо и налево. Когда кто-то высказывал ей симпатию или дружеское расположение, она томно говорила: «Вы такой оригинал, голубчик. Меня обычно не любят. У меня столько врагов». Впрочем, с чувством юмора у моей благоверной всегда было все в порядке. 2 дня назад она укатила в курортный город готовить очередной кинофестиваль. Следуя ее грандиозному замыслу, я должен был привезти туда Лилию и поселиться с ней в частном секторе. И Рита будет систематически нас навещать, контролировать и приносить фрукты. Мне эта затея не казалась удачной, я вполне мог бы провести отпуск с дочерью без Риткиного назойливого надзора, но она была непреклонна. «Ребенку будет приятно побыть на юге с обоими родителями», — говорила она, и мне, честно признаться, нечего было ей возразить. Я снял комнату у милейших супругов-пенсионеров и целые дни проводил с Лилей на пляже. Удивительно, но приближение Риты девочка чувствовала еще тогда, когда ее не было видно, а уж на зрение я никогда не жаловался. «Сейчас мама придет», – задумчиво тянула она, не обращая внимания на мои скептические ухмылки. И действительно, минут через 5 на пляже показывалась Рита в своей неизменной юбке лохмутиками. Знаете, модная такая юбка, на которой разрезов больше, чем самой ткани. Слово «лохмутики» придумала Лиля, и я в который раз уже подивился тому, как хорошо она чувствует русский язык. Нет, что ни говори, а ребенок у меня совершенно замечательный. Ритка шла через забитый голыми телами пляж, сверкая своими изумительными ногами в лахмутных разрезах. Казалось, еще более обнаженной, чем одетые в купальники загорающие дамы. Лежащие на песке мужики таращились на ее обалденные ноги, не обращая внимания на лицо, на котором все прожитые годы были в наличии, все 32 до копейки. Она не выглядела ни на день моложе, но ее, судя по всему, это совершенно не заботило, потому что на ее потрясающие ноги и вообще на ее фигуру покупались все мужчины, независимо от возраста. Она подходила к нам, облизывала Лилию с ног до головы, небрежно чмокала меня в щеку и начинала выкладывать из огромной белой сумки полиэтиленовые пакеты с абрикосами, персиками, сливами и виноградом. «А колбаски?» – робко спрашивала Лилия, которая, наевшись фруктов в те долгие вечера, когда мы с Риткой бросали ее дома одну, теперь смотреть не могла на них, ни вообще на сладкое. Рита в ответ раздражалась длинной нравоучительной тирадой о пользе даров юга и необходимости витаминов для юного растущего организма. Лиля делала вид, что слушает, покорно вздыхала и из-под тишка поглядывала на меня, а я, в свою очередь, тоже делала вид, что согласно киваю в такт вдохновенным словесным пассажем моей экс-супруги и одновременно подмигивал дочери, что означало твердое обещание купить ей вечером вожделенной сырокопченой колбаски. Почему-то Рита никогда не брала с собой купальник, когда приходила к нам на пляж. Наверное, она предпочитала плавать в бассейны, где на бортике сервируют шампанское и легкую закуску. Строители фестиваля на антураж в этом году не поскупились. Она опускалась на наше большое пляжное полотенце, при этом лохмотики вообще исчезали неведомо куда, и ноги ее представали перед желающими посмотреть на красивое во всем длинно-округлом великолепии, увенчанном тщательным педикюром. И начинала торопливо жаловаться на козни конкурсантов, духоту в номере и вообще полную неорганизованность. Сцена «Я делюсь с папой своими проблемами» была рассчитана ровно на 14 минут, после чего Маргарита Мизинцова, по бывшему мужу Стасова, повторяла ритуал облизывания дочери, махала нам рукой и царственно удалялась. Навещала нас она дважды в день, утром и вечером, перед тем, как мы уходили с пляжа. Сегодня утром все началось как обычно. Лиля задумчиво посмотрела на болтавшийся в волнах буйок и сказала: «Сейчас мама придет». На этом сходство эпизода со всеми предыдущими закончилось. Рита появилась гораздо быстрее, чем я ожидал, после традиционной реплики восьмилетнего ребенка, из чего можно было сделать вывод, что она почти бежала. Вид у нее был, прямо скажем, не самый лучший. И глядя, как она пробирается к нам между плотно лежащими телами, я начал было сомневаться, правильно ли я помню год ее рождения. Вчера ей было 32, а сегодня уже под 40. Облизывание было пропущено, фруктовое изобилие из белой сумки почему-то не появилось. Рита с размаху плюхнулась на полотенце и подняла на меня измученное лицо. «Ой, Владик, какой кошмар! Ольгу убили!» Я оторопела настолько, что даже не поняла, о какой Ольге идет речь. «Ольгу? Ну да, Олю, Даренко!» «Как убили?» – глупо спросила я. «Зарезали ножом». «Кто?» Этот вопрос мог бы, пожалуй, достойно конкурировать с предыдущим. Он не был ни умным, ни оригинальным. «А я знаю, меня всю ночь в милиции продержали». «Почему? Ты-то при чем?» «Ой, Владик, ну все же знали, что у тебя с ней был роман. Ну вот и подумали, что это я ее из ревности». «Да какой роман? Что ты несешь?» – разозлился я. Но тут же вспомнил, что рядом с нами сидит Лиля, при которой надо делать хорошую мину и по возможности следить за речью. «Ты же знаешь, что с Ольгой у меня никогда ничего не было», – продолжал я уже спокойнее. «Тебе же 100 раз объясняли». «Ну да, конечно. Поэтому я и сказала в милиции, что это, скорее всего, Гарик». «Что?» «Гарик убил ее. О, Господи, этого только не хватало. А что? Он ее любовник. Ты это сам мне говорил». Это была классическая ситуация, когда человек попадает в сети собственной лжи. У меня никогда не было ни романа, ни даже легкого флирта с Олей Даренко. Но и известный кинорежиссер Игорь Литвак никогда не был ее любовником. Это была ложь, которую мы с Олей сочинили специально для Риты, когда ее беспочвенная ревность стала переходить всякие разумные границы. Ольга и Рита были давними подругами, и вполне естественно, что мы постоянно встречались в компаниях и ходили друг к другу в гости. Ольга нравилась мне гораздо больше всех прочих Риткиных подруг. Она была очень славной и неглупой женщиной, по-настоящему талантливой актрисой. Но с личной жизнью у нее катастрофически не складывалось. Есть такие женщины, которых мужчины всегда бросают. Чем это вызвано, какими их особенностями, никто сказать не может. И умницы, и красавицы, А Оля Доренко была красивой и прекрасной хозяйкой, а мужикам все чего-то в них не хватает. Может быть, изюминки? Чего уж там Рите показалось, я не знаю, но только в один прекрасный день она начала нервничать и весьма прозрачно намекать мне на мои слишком теплые отношения с Олей. Я бы стерпел, но беда в том, что она начала доставать Ольгу. Язычок у моей благоверной, как я уже говорил, был достаточно острым, чтобы подруга сначала стала недоумевать, а потом и всерьез обижаться. Дальше больше. Ритка с лицом оскорбленной Мадонны стала рассказывать всем, кому не лень, что ее муж заигрывает с восходящей звездой экрана Доренко. Идея ревности превратилась в навязчивую. Ритка потеряла покой и даже несколько раз пыталась выследить меня. Один раз она сделала это крайне неудачно. Мы тогда разрабатывали группу, работающую подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков. И тогда мы с Олей, посоветовавшись, решили выдать Ритке историю про тайный роман с Игорем Литваком. Это был как раз тот случай, когда самая невероятная ложь легко сходит за правду. Дело в том, что Игорь Литвак был белой вороной в кинематографических кругах. Он славился тем, что был предан своей семье, обожал 4 детей и толстую некрасивую жену, и ни разу за 20 лет работы в кино не был замечен ни в каких даже подобиях флирта. Именно этим мы и объяснили этот факт, что о романе Ольги и Гарика никто не знал. Это хранилось в строжайшей тайне, ибо жена Литвака была родом из Тбилиси, воспитана в жестких правилах, и при малейших слухах немедленно забрала бы детей и уехала в Грузию, где имела многочисленную родню. Разлука с детьми была бы для него трагедией, поэтому первый после жены, разумеется, свой роман Игорь охранял от посторонних глаз, как зеницу ока. «Почему Оля мне ничего не рассказывала?» – недоумевала Рита. «Потому что она вообще никому об этом не говорит. Никому, понимаешь? Ни единой живой душе. Гарик ее просил», – убежденно врал я. «Но тебе-то она сказала?» – упиралась жена. «Она и мне не говорила. Я узнал случайно. В ее доме было совершено преступление. Участковый пошел с поквартирным обходом искать свидетелей. А Игорь в это время был у Ольги. Так и выплыло». Рита с пониманием отнеслась к нашей душераздирающей истории. Сразу же успокоилась и, к ее чести надо признать, никому не проболталась. И вот теперь наша милая шутка грозила обернуться для ничего не подозревающего Игоря Литвака огромными неприятностями. «А Гарик здесь, на фестивале?» – осторожно спросил я. «Конечно. Он председатель жюри. А Ольгу представили в номинации на лучшую женскую роль. Я не сомневалась, что она получит приз». «Она прекрасная актриса», – поддакнул я, лихорадочно соображая, что делать. «Да при чем тут прекрасная актриса?» – отмахнулась Рита. «Гарик же председатель жюри. Неужели бы он ей приз не выбил?» «Нет, Маргарита уже ничто не исправит. Даже об убитой подруге она не может не сказать колкость». Иногда, когда я смотрю на Риту и вижу ее необыкновенные ноги, я раздумываю о том, не ошибся ли я, разведясь с ней. Но в такие минуты, как сейчас, я понимаю, что не ошибся. Ритка с ее вечной злостью и нервозностью была мне противопоказана, как маринованный перец больному язвой желудка. В течение следующих 15 минут я узнал, что Оля вчера присутствовала на пресс-конференции, которую устроили после просмотра того фильма, где она сыграла главную роль.